Каждая новая роль была возможностью улучшить тот или иной навык. Головоломка, но вместе с тем развлечение, которое нужно покрутить, настроить на свой манер, а затем сделать частью личного арсенала. Что касается партии Роуз, то тут Мали Финн, директор по актерам, предложила Кэмерону после нескольких недель поиска англичанку Кейт Уинслет, обратившую на себя внимание картинами «Небесные создания» и «Разум и чувства». На первый взгляд Уинслет казалась слишком взрослой для того, чтобы играть 17-летнюю дебютанку, но Кэмерону, наоборот, импонировало ее, скажем так, крепкое телесное сложение. Оно не только отвечало представлениям начала века о женской красоте, но и составляло интересную антитезу андрогинной хрупкости Ди Каприо. За счет этого контраста их дуэт в картине приобрел уникальность. На протяжении 3 часов герои постоянно меняются ролями. Если в начале фильма Джек спасает Роуз, предотвратив ее попытку самоубийства, то затем Роуз доказывает Джеку, что она вовсе не комнатное растение, а потому может и плевать, как мужчина, и соревноваться на палубе 3-го класса с подвыпившими люмпинами, и не боится сделать первый шаг, провоцируя интимную близость. Наконец, именно Роуз после столкновения корабля с айсбергом спасает Джека, прикованного с бирами Кэлла к кровати. История «Титаника» начинается в наши дни. На борту российского корабля «Мстислав Келдыш», арендованного охотниками за сокровищами, надеющимися найти среди останков лайнера сейф, в котором, по их сведениям, должен храниться редкий синий бриллиант, когда-то принадлежавший Людовику XVI и получивший романтическое название «Сердце океана». Вместо бриллианта в сейфе обнаруживаются истлевшие облигации и папка с рисунком, изображающим обнаженную девушку, чью шею как раз и украшает искомый бриллиант.